Глава 95. Павел, небрежно придерживая руль правой рукой, левой бросил в чуть приоткрытое окно окурок. — Витька, — как-то жалобно проговорила Настя, — на спидометре 140. — Это еще не предел, — улыбнулась Кнутова. — Я поначалу тоже за сердце хваталась. Как посмотрю, а стрелка на 160. Виктор обнял девушку за плечи. — Слышишь, Раиса через это уже прошла. Павел резко сбавил скорость. — Поселок какой-то и большой. На ГАИ вполне можно нарваться. — Мы лга, — прочитал квадрат, дорожный указатель. — Лихо, — Виктор посмотрел карту. — 146 километров за полтора часа. Поселков много проезжали, а по ним больше 60 опасно. Какой-нибудь пьяный или ребенок на дорогу выскочит, или дорожная служба. Как-то виновато отозвался Павел. — Он еще оправдывается, — возмутилась Настя. — Лихач, тебе каскадером только быть. — Не получилось каскадера, — грустно отозвался Баскаков. — Я в медицинском учился, на Ленфильме иногда подрабатывал. — Снимался? — поразилась Настя. — Да нет, — Павел покачал головой. — Я в секцию на автогонки ходил, нас иногда в Ленфильм на съемки брали. Вроде бы ништяк все катило. На третьем курсе с девушкой одной встретился, а потом он шумно выдохнул. Как из института вышибли, так и поехала вниз. — А за что исключили? — спросила Раиса. — Декан один со студенток за экзамены телом брал. У меня сестра на первом курсе училась. Хорошо училась, способная девка была. Он ее, мразь, на экзамене и срезал. Сестру стипендии лишили. Денег я ей дал, а его подловил и три ребра сломал. Я же еще самбо занимался. Павел вдруг весело рассмеялся, но все услышали явное невысказанное сожаление. У него какой-то родственник вверху. Мне и выдвинули условия. Или я ухожу сам, или тюрьма. Я ушел, а через 3 месяца на пятерку загремел. Шведа на гоп-стоп поставил. И так это было неожиданно услышать от всегда уверенного в себе Павла, что все несколько минут молчали. Даже Квадрат, выразив свое отношение к декану, коротким «во, сука», больше не произнес ни слова. «Давайте пообедаем», — прервала общее молчание Кнутова. «А в натуре», — повернулся Квадрат к Волку, — «похаваем». Павел остановил москвич. «Вон столовая, решайте». «Я хочу есть», — звонко объявила Настя. Рая с Федором тоже, раз Павел остановился, он не против обеда. 4-1 не в твою пользу. Она, улыбаясь, посмотрела на Виктора. 5-0, засмеялся тот, в пользу обеда. Менты, выдохнул Квадрат. Впереди остановившегося москвича из-за домов неожиданно появился желтый УАЗик. Из него быстро вылезли 4 милиционеров. У 3 на плечах висели автоматы. 4-й с полосатым жезлом в руке, остановив белые «Жигули», подошел к машине. «Пока не с этим, может, сдернем?» Квадрат посмотрел назад. «Нельзя», — спокойно сказал Виктор и толкнул Павла в плечо. «Давай к столовой. У нас ксивы с выпиской МВД и 1/2 назад прописаны». Павел медленно тронул машину. «Да не должны они паспорта проверять». Видишь, просто пассажиров оглядывают. — Они кого-то конкретно ищут, — ответил Вихрев. Едва москвич остановился у столовой, к нему подошел милиционер с жезлом. — В чем дело, товарищ капитан? — шагнула ему навстречу Настя. — Судя по номеру, вы из Якутска, — утвердительно сказал милиционер. — А что, якутским сюда нельзя? — удивилась девушка и засмеялась. Я с мужем из Москвы, а вот тебе, подруга, она повернулась к Кнутовой, придется ехать назад. Капитан, улыбаясь, подошел к машине. Можно всем, но... Его лицо вдруг сделалось жестким. Уже полтора месяца ведется розыск сбежавших преступников. Их 5 человек. 2 дня назад в Магаданской области ими ограблена метеостанция. Убиты 2 мужчин, изнасилована и зарезана 1 женщина. Господи! — выдохнула Кнутова. Настя беззвучно шевелила губами. Вот суки! — зло пробормотал Квадрат. Мочить-то на кой? Так что будьте осторожны. Капитан, уходя, посмотрел на Федора. Давно вышел? Очень давно, — вмешалась Настя. Георг быстро подошел к телохранителям. Тут пост. Проверяют машины. Это нам на руку. Будем с милиционерами. Волк не знает, а мы его точно не провороним. Точнее вы, товарищ полковник, — вежливо поправил Рогова один из парней. У нас нет его фотографии. — А кого ищут? — спросил второй. — Не тебя, — засмеялся первый. — Зря смеешься, Алов, — резко прервал его Рогов. Ивлев правильно спросил. 1.5 месяца назад из колонии строгого режима был совершен групповой побег. 8 осужденных, захватив на рабочей зоне машину, колония немного севернее Усть-Неры, выбив ворота, совершили побег. 1 из них был убит сразу часовым. 2 раненых задержали чуть позже. 5 ушли. Но по непонятной никому причине они все это время кружат около района Усть-Неры. Совсем недавно совершили налет на метеостанцию. Изнасиловали и зарезали молодую женщину и убили 2 мужчин. «Как же так?» — не понял Ивлев. «Уже 1.5 месяца бандиты лазают по сопкам, а их взять не могут. У них в проводниках местный 1, якут. Все время в тайге жил, он их и водит». Георг посмотрел на часы. «Номер телефона в Оймяко не помнишь?» — обратился он к Алову. «Помню», — кивнул тот. «Иди позвони. Пусть Алисе передадут о беглецах». Телохранитель быстро подошел к стоявшим невдалеке «Жигулям». «А почему они к железной дороге не идут?» — начал размышлять вслух Ивлев. «Не знаю», — буркнул Рогов. «И никто не знает, кроме них». Он хлопнул себя по лбу. «Догони и скажи Стальному. Вполне возможно, здесь еще 4 беглых, поселенцев. 4 дня назад в колонии поселения они зарубили 5 таких же поселенцев и проверяющего прапорщика ВВ. Вполне возможно, и они где-то здесь».